Житие преподобного Елисея Сумского. Память 14-27 июня. Преподобный Елисей жил и подвязался в Соловецкой обители во времена близких к преподобному Зосиме, и, быть может, был его сподвижником. Из жизни Елисея только известен один предсмертный его подвиг, в котором ясно выразились великое благочестие старца и помощь горняя, осенившая его по заступлению преподобного Зосимы. Четыре брата Елисей, Даниил, Филарет и Савватий по благословению своего настоятеля трудились на рыбной ловле на реке Выге у порога Золотца в 60 верстах от монастыря. В один день, когда все они исправляли рыболовные сети, Даниил по откровению или Божию, или по каким-либо внешним признакам, вдруг начал говорить Елисею: «Напрасно, брат, ты трудишься в исправлении этих сетей. Не будешь ловить ими рыбу. К тебе приблизилась смерть, и ловля твоя окончилась». От этих слов ужас и страх объяли Елисея. Он начал скорбеть и тужить не потому, что боялся смерти, а что не был еще пострижен великий ангельский образ, схиму. На месте же том не было священного инока, который бы совершил пострижение. Печаль и заботливость старца о пострижении в схиму весьма основательны. На Афонии ныне принимают все схиму. В прежнее время было так и у нас. Уныние возросло в душе старца до изнеможения телесных сил. Сердобольные братья утешали его, убеждая положиться на волю Божию, которая всюду и всех назирает всевидящим оком, видит их нужду и силен исполнить всякое желание, когда призывают его от всей души и чистым сердцем. В заключение, видев в старце умножающиеся скорби и болезнь тела, предложили ему, чтобы он, став пред невидимое присутствие Божие и прочитав «Достойно есть», с крестным знаменем сам возложил на себя схиму, призывая в помощь и содействие молитвы и благословения преподобных Зосимы и Савватия. Совет был принят и исполнен. Наступила ночь. Больной был положен в постель. Упокоились подле него и утомленные братья. Но когда они встали от краткого сна, то больного уже не было с ними в келье. Обратились к поискам и нашли его идущим к ним навстречу из леса и без схимы. На вопрос о случившемся он объявил: «Множество бесов пришло к нам в келью, напали на меня с яростью, силы увлекли от вас, сорвали с меня схиму, но преподобный Зосима отнял меня у них». Схима была найдена заброшенной на дереве. Старцы решились во что бы то ни стало вести Елисея в Суму, 60 верст, где при монастырском подворье находился иеромонах. Положили болящего в судно и пустились вниз по реке Выге. Эта река весьма неудобна к плаванию по сильной быстроте и множеству каменных порогов. Старцы часто приходили в смятение от опасностей, но болящий ободрял их, говоря: «Не бойтесь, здесь с нами отец наш Зосима». Без вреда проплыли они опасную реку, вышли в море и достигли пристанища на реке Вирме. Больной, между тем, более и более изнемогал от болезни и не переставал сокрушаться о лишении схимы. Опять настала ночь. На Вирме старцы переменили судно и взяли в помощь себе несколько наемщиков для устроения плавания. Когда они находились на середине Сумской губы, настала великая буря. Волны подобились горам. На судне разорвался парус, сломалась мачта. Весла выбило волнами из рук гребцов. К тому же налегла такая тьма, что плаватели едва видели друг друга. Все были в отчаянии. Наемники роптали и укоряли иноков, но болящий Елисей не малодушствовал, ибо его успокаивало дивное видение из иного мира. «Не бойтесь и не скорбите, братья», — говорил он соплавателям, едва дыша от изнеможения. «Я вижу отца Зосиму с нами в судне. Он помогает нам. Все это случилось с нами по действию дьявола, желающего погубить мою душу. Но Бог, по молитвам преподобного Зосимы, истребит супостата». Вскоре затем ветер мало-помалу начал утихать. Волны улеглись, на море водворилась тишина. Пристав к берегу, старцы с ужасом увидели, что болящий скончался, и радость их мгновенно превратилась в плач. С горькими слезами они взывали к преподобному Зосиме: «Преподобный отец наш, надеясь на твои молитвы, какой мы вынесли труд, какую вытерпели в море беду, и вот теперь все это напрасно, что надеялись получить, не получили. Но спустя немного времени в мертвом обнаружилось движение, и он начал говорить здраво и смысленно. Взятый на подворье, он был пострижен, великий ангельский образ, и сподобился при частице божественных тайн тела и крови Христовых. Затем, прославив Бога и простившись со всеми, опять почил о Господе. Тело его было погребено за алтарем церкви святителя Николая с южной стороны. Проходили годы, многими было забыто и имя его. Спустя более столетия внимание к почившему возбуждено было тем, что гроб его обнаружился на поверхности земли, и вскоре последовали явления преподобного Елисея и исцеление от него болящих. Для удостоверения в действительности всего происходящего в 1668 году был послан в Сумской острог царский стольник Александр Севастьянович Хитрово, который по исследованию поставил над гробом преподобного небольшую часовню. Второе исследование о преподобном Елисее происходило в 1710 году по указу архиепископа Холмогорского Рафаила при Соловецком архимандрите Фирсе. Со временем могила преподобного Елисея стала находиться под алтарем деревянной церкви. Преподобному служились молебны, но также и панихиды, когда богомольцы с именем преподобного желали помянуть своих представившихся сродников. После каждой литургии сумляне почитали долгом сходить на поклонение преподобному в его часовню. Равным образом, отправляясь на море для звериных промыслов, у него же спрашивали в напутствие благословения и молитв. Память преподобного Елисея совершается 14-27 июня.